«У меня в машине карта, которая тебе нужна», — решился, наконец, бледный после долгого обдумывания. Карты были еще одной ценностью Улья, даже более важной для выживания, чем жемчужины и хорошее оружие. «Можешь ее посмотреть, ты имеешь в виду отсюда?» — с иронией спросил Яр. «Мне приятно, что ты столь высокого мнения о моих возможностях, но в этом случае ты ошибся. Отправь кого-нибудь из своих орлов прогуляться в нашу сторону. Вообще-то, я сказал именно то, что хотел», — улыбнулся бледный в ответ. «Ты можешь ее посмотреть, но копировать и снимать на камеру я не дам. Слишком большая вероятность утечки данных. Все-таки внешники более продвинуты в плане электроники и программирования. Но, оказывается, и твои способности имеют пределы», — радостно добавил он. Достав рацию, бледный переговорил со своими людьми. «Скоро принесут. А пока, может, расскажешь, почему на тебя внешники так обиделись? Что ты задумал?» Не вытерпел дух затянувшейся тишины. По дороге назад Яр был необычайно молчалив. «Думаю, как нам решить проблему с охотой на меня?» — поделился своими мыслями Яр. «Можно положить всех желающих в округе, но мужики правы. Цену могут поднять так, что насядут со всех сторон. У меня элементарно не хватит патронов всех убить». «Насчет патронов ты немного погорячился. Можно попробовать изготавливать их самому. Теперь энергии у тебя должно хватать. К тому же, будет неплохая тренировка для твоей способности по оперированию разными атомами. Надо из города всякого хлама натаскать на сырье». Начал думать в новом направлении Яр. «Стоит поработать над защитой с левой стороны робота. Если делать в несколько приемов, то должно получиться. Можно оптимизировать структуру материалов и получить более высокие характеристики брони в итоге. Надо прикинуть, что именно нужно собирать по кластерам. Какие химические элементы требуются в первую очередь?» — поинтересовался Яр. «Дело в том, что нет очередности. Нужно все и сразу. Теоретически ты можешь позже вставить недостающие атомы в кристаллическую решетку». «Да ну, бред полный», — сам себе возразил дух. «Даже заниматься таким не стоит. Тебе желательно иметь всю таблицу Менделеева под рукой, и только потом начинать создавать то, что тебе нужно. Задал ты задачку. Так все-таки, что тащить? Если ты про патрон внешников, то надо его сначала отсканировать. Как-то упустили мы эту деталь. Имея доступ к его модели, я смогу составить список нужных молекул и атомов. Сдается мне, что порох там непростой используется. В любом случае тебе нужно еще тренироваться и тренироваться. Хотя, какой тренироваться? Ты не уводи разговор в сторону. Что ты решил делать? Проникнуть на базу внешников и найти того кадра, которому я понадобился. Хочешь сунуть голову в мышеловку? Ты не думал, что внешники постоянно воюют со стронгами? Стронги имеют массу развитых даров, включая скрыт, но все равно никак не могут их победить. А ты хочешь туда один отправиться? Не один, а с тобой. Поправил его Яр. Тем более, я не собираюсь действовать нахрапом. Придется очень хорошо подготовиться. К тому же мои и твои возможности кардинально отличаются от даров Улья. Наверное, здесь встречается человек с даром молнии, но про дистанционного взломщика компьютерных сетей в книге ничего сказано не было. Теперь дух молчал остальную дорогу до стаба. Только когда Яр начал выкладывать на стол телефоны и очки, он заговорил. «Я согласен на твою авантюру, но с одним условием. Ты не пойдешь с ними воевать, пока не создашь полный комплект тяжелой брони для робота, и пойдешь именно в нем». «Хорошо звучит», — хмыкнул Яр. «Как будто я тела меняю как перчатки. Ты понял, что я хотел сказать?» — отрезал дух. «Какое будет твое положительное решение? Книг начитался или фильмов насмотрелся? Не увиливай. В принципе, я согласен, но надо учесть все моменты и последствия этой операции. Появление мощного робота при нападении на внешников обязательно свяжут со мной. Тут к гадалке ходить не надо. Значит, свидетелей оставлять нельзя. Но там есть обычные люди, которых пускают на органы. Ты же не планируешь носиться по стабу внешников с мечом наголо? Действуй тихо. Когда внешники кончатся, перекинешься в свое тело. Они оба мои», — задумчиво проговорил Яр. «С чего предлагаешь начать?» «Тебе, с патронов и усиленного развития дара. Я тоже займусь увеличением резерва. Сейчас надо уточнить размер твоей зоны поглощения. Давно мы проверку не проводили. А зачем? Ты же сам вычислил зависимость прироста радиуса воздействия на атомы от объема употребленного отвара. По ощущениям она довольно точная. Надо выяснить этот параметр не примерно, а в реальных единицах измерения. Опять-таки, Эта зависимость справедлива для золота. Что если, для других атомов расстояние иное? Например, зависит от атомного веса вещества. Давай сначала с патроном разберемся. Яр сосредоточился на обойме. Легкое дуновение проскочило в сознание и пропало. Готово. Теперь посмотрим, из чего он состоит. Выйдя на середину комнаты, он поменял тело. Ничего экстраординарного. Подвел итог дух. С порохом проблем не будет. На его изготовление идут самые распространенные элементы, которые есть в природе. А вот вольфрам для пули придется поискать. Материал магазина – обычный сплав алюминия. Он задумался. В принципе, большая часть пули не испытывает нагрузку и может быть заменена золотом. Нежирно, золотыми пулями стрелять, свинцом можно заменить, да почему его надо менять? В быту мало вольфрама используется, что ли? Свинец не пойдет, он почти в два раза легче золота или вольфрама. К тому же, он может вступить в реакцию с пороховым зарядом, что крайне нежелательно. Хмыкнул дух, ты не поверишь, но в быту мало где используется вольфрам. Можно, наверное, поискать вольфрамовое месторождение в здешних лесах, но не думаю, что тебе повезет так же, как и с месторождением золота. Ну да, мечта любого золотодобытчика, собрать сливки с месторождения, а потом оно по новой перезагружается. Согласился Яр, вспомнив о неожиданной находке среди лесных кластеров. Насколько я понимаю, того вольфрама, что есть в лампочках накаливания и электроплитах, нам не хватит. В электроплитах нет вольфрама, там используется нехром. Это сплав совершенно других металлов. Я думаю, задача по добыче вольфрама будет посложнее добычи золота. Тебе его много понадобится и для изготовления брони, основной металл в ее составе. Напомнил дух, может проще вольфрам купить в стабе, если его на кластерах нет, то откуда он в стабе возьмется? С подкалиберных снарядов, но что-то я не замечал обилия артиллерии в стабе. Не согласился Яр с его предложением, будем ходить по городским кластерам, пока не наберем нужного количества, вдруг повезет как с золотом. Глава 8. Значит, предлагаешь модернизировать пулю, уточнил Яр. Он шел по свежезагрузившемуся кластеру. Улица была наполнена взволнованными людьми. Перезагрузка прошла всего несколько часов назад. Высокие дома стояли редко, оставляя большое пространство для парков и детских площадок. Яр шел, не обращая внимания на окружающих людей. Те тоже старались не сильно на него таращиться, хотя вид вооруженного до зубов человека их явно нервировал. По моим расчетам, у пули уменьшится пробивная способность, но появится дополнительное фугасное воздействие, эквивалентное взрыву 100 граммов тротила, объяснил дух свою идею. Милиционер идет в нашу сторону, точнее, милиционерша, не стоит ее убивать, это что-то новенькое, удивился Яр последним словам. Иммунная, ты сам догадался, я тебе этого не говорил, сразу отмазался дух, помня наказ Яра не сообщать ему об иммунных. Разберемся, объясни лучше, чем ты пулю набить хочешь. Аккумулятор альбиноса, только он сможет вместить такое количество энергии, и золото уйдет меньше, которого тебе почему-то жалко. Золото может пригодиться потом, ответил Яр, наблюдая за идущей на перерез ему милиционершей в немного непривычной форме. Почему такие боеприпасы не использовали у нас? Вернулся он к предмету разговора. Дорого и ненадежно. Понятие «дорого» для военных не существует. Есть понятие «нецелесообразно». Вот и нецелесообразно потому, что ненадежно. Версия аккумуляторов альбиноса не подходит для использования в снарядах. Они часто взрывались при выстреле прямо в стволе. Вариант с пулями ваши военные даже не рассматривали. Я же предлагаю использовать промежуточную версию аккумулятора между накопителем альбиноса и той, что изготовлены по моим расчетам. Ваши документы. Прервала мысленный диалог подошедшая женщина, довольно симпатичная блондинка чуть старше 30, нет у меня документов, товарищ Соколова Влада Сергеевна, посмотрев сверху вниз, произнес Яр, где ваша семья, представьтесь, рука Соколовой легла на кобуру, хотя в ней и находился пистолет, похожий на ПМ, но магазин с патронами хранился отдельно в запломбированном кармашке, князь, можешь звать меня князь, представился Яр, ответь про семью. Как далеко они проживают от этого места, не хватайся за пистолет, он у тебя не заряжен, в отличие от моего оружия, откуда вам известно мое имя, отступая и все-таки доставая пистолет, спросила милиционер, она ловко вытащила магазин и зарядила оружие, не спуская глаз с Яра, я смотрю, ты умеешь обращаться с оружием, одобрительно произнес Яр, оценив действия Влады. «Только патроны на меня не трать, все равно не попадешь». Он ускорился и оказался сбоку от нее, нагнулся к ее уху и повторил вопрос. «Так, где твоя семья?» «Нет у меня семьи», — ответила растерявшаяся сотрудница внутренних органов. «Разошлись мы с мужем, и то хорошо. Значит, не кинешься его спасать и сама выжить сможешь». Яр легонько похлопал женщину по плечу и пошел дальше. «Подожди», — та плюнула на все и, засунув пистолет обратно в кобуру, догнала Яра. «Объясни, что происходит. Туман помнишь?» «Помню. Я из-за него чуть под трамвай не попала. Наверное, все же попала. Но сейчас важно не это. Туман сопровождает процесс скопирования куска мира из одной реальности в другую. Вот ты сейчас копия себя прежней, но в другом мире. Не перебивай», — повысил Яр голос. «Попав в этот мир, все заражаются неизлечимой болезнью. Из-за нее, люди и некоторые животные становятся похожи на зомби и пытаются сожрать друг друга. Естественно, те, кто хорошо питается, мутируют в более опасных, чем обычные зомби, существ. Есть очень небольшой процент людей, которые невосприимчивы к этому заболеванию, но таких иммунных зараженные стараются сожрать в первую очередь». Яр замолчал, продолжая идти по улице. В близлежащих домах лампы накаливания лишались своих спиралей, а у него понемногу увеличивался брусок вольфрама в ранце. Радиус действия его способности действительно зависел от атомного веса, но разница была небольшой. Затраты энергии, наоборот, сильно от него зависели. Еще выявилась неприятная особенность: на большом расстоянии он мог оперировать всего одним типом атомов. Именно поэтому сейчас Яр собирал только вольфрам, не обращая внимания на другие металлы. А вот создавать действительно сложные предметы он мог, лишь находясь в теле робота. Требовалось много тренироваться, прежде чем он сможет повторять эту операцию в теле мумии. Зато в нем у него получалось фокусировать сборку атомов с определенного предмета, или, наоборот, собирать их по всему доступному объему, игнорируя отдельные предметы или области пространства. «Куда ты идешь?» – спросила милиционер. «А криков, что я сумасшедший, не будет, что ли?» – обернулся к ней Яр. «Ни под одну из приходящих на ум версий ты не подходишь». Пристально разглядывая зеркальные очки и скрытое балаклавой лицо Яра, ответила женщина. «Та версия, которую рассказал ты, достаточно сумасшедшая, чтобы оказаться правдой. Мне нужен вольфрам, вот его я и ищу по городу», — ответил Яр. «А какие версии ко мне не подходят?» — заинтересовался он. «На шпиона ты не похож, даже парашют сзади не волочится», — попыталась пошутить милиционер. «Для сумасшедшего у тебя слишком много оружия, которое я даже не могу опознать, если это не игрушки, конечно». Яр хмыкнул и протянул ей глок с глушителем. Шум выстрела тихий, но отдача очень сильная. «Захочешь выстрелить, держи пистолет двумя руками». «Что это за оружие?» — с интересом осматривая оружие, спросила женщина. «Пистолет», — повторил Яр. «В моем мире он носит название Глок, по имени фирмы-изготовителя, из Австрии. У вас не знаю, производится ли он вообще». Она не стала стрелять. Оттянув немного затворную раму, Влада убедилась, что оружие заряжено, и вернула его Яру. «Зачем тебе вольфрам, князь, нужен?» — коротко ответил он. «Может, здесь есть какие-нибудь химические лаборатории, цеха по выплавке чистых металлов или токарный цех, на крайний случай», — по подсказке духа добавил он. «После каждой перезагрузки ваш кластер немного другой. Приходится прочесывать его по новой в поисках подходящих предприятий. Расскажи мне подробнее об этом мире, а я покажу, где у нас токарей найти можно», — попросила женщина. «Вот за этими воротами находится новый завод». Милиционер указала на мощные створки. «Точно сказать не могу, что там производит. Предприятие закрытое, и так просто туда не попасть». Она с интересом посмотрела на Яра. «Это как раз не проблема. Завод стоит на краю кластера, и часть его территории не загрузилась. Можно обойти вокруг и зайти со стороны, где забор отсутствует. Но мы поступим по-другому». Он направился к проходной, находящейся в стороне от ворот. Возле двери столпились люди. Электричество отсутствовало, и она оказалась заблокирована. «Ты хочешь просто вломиться на режимный объект? Не совсем это просто, но я попробую». Яр приблизился к толпе. «Прошу всех расходиться», — повысил он голос. «Сегодня завод больше работать не будет, да и у вас найдутся дела поинтереснее. А ты кто такой?» — раздался вопрос из толпы. «Уже не важно», — негромко сказал Яр и посмотрел вверх, на крышу проходной. Через мгновение там показался лотерейщик. Он не стал тянуть, а перескочив через колючую проволоку, идущую поверху проходной, обрушился всей массой на стоящих внизу людей. Еще в полете ему в глаз попала пуля, выпущенная Яром. Труп свалился на головы ничего не понимающих рабочих. Кому-то сильно досталось, и из толпы послышался крик боли. Окружающие бросились на помощь. Бесполезно с ними разговаривать. Яр развернулся и направился к ближайшей скамейке. Им надо помощь. Осталось стоять на месте женщина. Вперед. Только сначала вспомни, о чем я тебе рассказывал. Они уже все мертвы. Никому из них ты не поможешь. Но так же нельзя. Можно. Устало произнес Яр. Я ведь в своем мире тоже работал в органах. Спасал людей от террористов. Вытаскивал наших граждан из военных конфликтов, освобождал из плена наших военных. Я стоял на защите гражданских с оружием в руках. Он сел на скамейку и чуть повысил голос, так как народ возле проходной расшумелся, а женщина осталась на месте, растерянно переводя взгляд, то на Яра, то на людей, суетящихся возле пострадавших. А здесь все не так, как там. Здесь бессмысленно спасать того, кто через несколько часов вцепится тебе в горло, потому что станет ничего не соображающим пустышем. Но среди них могут оказаться люди, имеющие иммунитет. Их можно попытаться спасти. И, что дальше? Яр в упор посмотрел на растерянную женщину. Ты не задавалась вопросом, почему я с тобой разговариваю, если с вероятностью 99% ты можешь оказаться зараженной. Я не верила, что ты говоришь правду. Прошептала она. Я стану такой, как эта тварь. Скорее всего, да. Такой же мертвый. С крыши в толпу спрыгнули сразу два топтуна и начали наотмашь убивать людей, когтями разрывая горло и вспарывая животы. Большая часть рабочих, не попавших сразу под удар, бросилась прочь. Крики жертв быстро стихли под натиском зараженных. Топтуны немедленно приступили к трапезе, разрывая уже погибших людей на части. Влада потянулась за пистолетом, но ее скрутило в приступе рвоты. Яр подошел к ней и за плечо отвел к скамейке. Протянул ей маленькую бутылочку с минералкой. Женщина благодарно кивнула и, стараясь не смотреть в сторону кошмарного пиршества, сделала несколько глотков. «Почему я буду такой же мертвой?» «Наконец», — спросила она, тяжело вздохнув. «Потому что начнешь делать глупости. Потому что привычки прежнего мира заставят тебя совершать опрометчивые поступки. Ты не знаешь этот мир, но он хорошо научился убивать таких, как ты. Значит, я иммунная», утвердительно сказала женщина. «Ты можешь это определить? Как? А вот сейчас мы подходим к следующему этапу, необходимому для твоего выживания. Ты должна дать слово, что никогда и ни при каких условиях не расскажешь о моих возможностях». Яр сделал паузу. «И вообще, обо всем, что увидишь, находясь рядом со мной, или ты меня убьешь?» С кривой усмешкой спросила Влада и поправила растрепанные волосы, лезущие ей в глаза. Пилотка так и осталась лежать на земле в луже блевотины. «Мне достаточно просто уйти», — спокойно ответил Яр. «Даже если ты последуешь за мной, это тебе не сильно поможет. Чего ты от меня хочешь? Чтобы ты выжила? Так сильно понравилось? Мне вообще по бубну твоя внешность. Если бы на твоем месте был мужик, то он получил бы такое же предложение. Спать я с тобой не собираюсь, это точно. Я такая страшная», — возмутилась женщина. «Помнишь, я говорил про привычки и условности из старого мира? Вот сейчас ты продемонстрировала одну из них. Запомни, или ты меняешься, причем резко, или умрешь очень быстро». Яр, не глядя, перехватил винтовку и сделал два выстрела. Оба топтуна, направившиеся в их сторону, повалились на землю с простреленными головами. Хотя винтовка внешников была без глушителя, звук выстрела выходил громким, но каким-то размазанным в пространстве. Поэтому Яр не переживал, что на него сбегутся новые зараженные. «Я даю тебе свое слово», — подобравшись, произнесла Влада. «Никто от меня ничего не узнает ни при каких обстоятельствах». Яр посмотрел ей в глаза, выслушал подтверждение духа и молча кивнул. «Что мы будем делать дальше?» — спросила она. «Для начала ты будешь меня слушаться. Если захочешь что-то сделать, сначала спроси меня. Можешь беззвучно прошептать вопрос губами. Я пойму. А сейчас идем. Тебе предстоит освоить некоторые навыки этого мира, без которых выжить невозможно». Когда они шли к проходной, Яр протянул женщине свой ножик. Он остановился над первым трупом топтуна. В маленькое окошко через толстое стекло на них смотрел полностью седой охранник, у которого с уголка раскрытого рта стекала струйка слюны. «Молодец», — одобрил Яр действия женщины, когда она закончила выгребать в пакет содержимое последнего спорового мешка. «Теперь пошли в ближайший одежный магазин за нормальной одеждой для тебя. У тебя деньги есть?» – спросила бледная, от частых рвотных позывов, Влада. «А кому платить? И зачем?» – вопросом на вопрос ответил Яр. «Деньги в этом мире ничего не стоят. Показывай дорогу. Ты вся в крови. Тебе нужно сменить свою форму на что-то более походное. Полей минералки». Протянула она к нему руки. «В продуктовый тоже зайдем», — дополнил он свой план действий. «Еще водку для тебя надо взять. Я не пью водку, только легкое вино. На вино нет времени». Посовещавшись с духом, отрезал Яр. «Не стоило угрожать ей пистолетом», — покачала головой Влада. «У девчонки чуть сердечный приступ не случился. Можно было подождать пару часов и свернуть ей шею. Слышала, как она время от времени странно урчала. Ей немного осталось до превращения». Женщина помрачнела, но ничего не стало говорить. Магазинов на этом кластере было мало, и располагались они далеко друг от друга. Им пришлось хорошо прогуляться, пока они добрались до имевшего в продаже подходящие вещи магазина. Хотя дух несколько раз предлагал зайти в квартиру и взять одежду там. У многих местных жителей дома была хорошая одежда, предназначенная для леса и походов. Теперь они шли в обратную сторону. Продуктовый магазин располагался недалеко от проходной. Там их встретила уже обратившаяся продавщица, которой Яр свернул шею. «Ты так легко и привычно это делаешь», — покачала головой Влада. «Ты тоже научишься, или умрешь. Просто перестань воспринимать эти тела как людей, и станет намного легче», — посоветовал Яр, набивая рюкзак продуктами. «Его понесу я, так что набивай доверху. Холодильника у меня нет», — учитывая это при выборе продуктов. Он направился в винно-водочный отдел, перелил в пластиковые бутылки из-под минералки несколько литров вина и водки, заодно напился сам, прячась за стеллажами. «Я готова», — тихонько окликнула его женщина. За короткое время Яр немного приучил ее не повышать голос при разговоре с ним. «Замечательно». Яр вышел из-за стеллажей, неся в руках ведро с водой. В бачке унитаза ее оказалось достаточно. «Ставь рюкзак возле входной двери, на обратном пути заберем». Подходить близко к проходной Яр сразу не стал, а сначала выплеснул воду на землю. Вопреки законам физики, она вытянулась сначала струей до самой двери, а потом резко разошлась в стороны. Получилась относительно чистая тропинка среди покрытого кровью асфальта. Влада с интересом наблюдала за его действиями, но никакого шока от увиденного уже не испытывала. За небольшой отрезок времени ей пришлось слишком многое пережить, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Яр подошел к двери на проходную и с легким хрустом открыл дверь. Ригель замка, из которого он еще на подходе извлек весь углерод и легирующие примеси, осыпался хрупкими кусами на землю. Сошедший с ума охранник радостно урчал за стеклом, но дотянуться до них не мог. Влада с сожалением бросила взгляд на мужчину и двинулась следом за Яром, который уже вышел через вторую дверь во двор. Ориентируясь по подсказкам духа, они дошли до токарного цеха. Здесь было пусто. Видимо, рабочие куда-то ушли, когда случилась перезагрузка. Только в небольшой комнатушке с двойным остеклением слонялся пустыш в рабочей спецовке. «Нам сюда!» Яр ткнул рукой в сторону железной двери, вделанной в стену недалеко от стеклянной будки. «Подожди здесь, я сейчас!» Он свернул в направлении пустыша. Дверь была не заперта. Достаточно было просто нажать на ручку, и она открылась. Бросок зараженного закончился его падением на пол со свернутой шеей. Нагнувшись, Яр вытащил у трупа из нагрудного кармана ключ, подошел к кушетке, стоящей в комнате, и взял с нее свернутое одеяло. Видимо, начальник любил подремать на работе. Или у них здесь были ночные смены. Бросив гадать, Яр вернулся к женщине. «Мне кажется, что я сплю, и мне снится кошмар», — медленно проговорила она. «Ты просто устал от череды событий. Тебе надо поспать». Он вручил ей одеяло и, подойдя к двери, отпер ее ключом. «Стели возле стенки прямо на полу. Мне нужно пару часов времени. Как раз успеешь подремать. Ты куда-то уходишь?» — разволновалась Влада. «Нет, буду с тобой в этой комнате. Нам желательно закрыться и не шуметь. Не хочу отвлекаться на зараженных. У тебя есть фонарик?» «Нет, я хорошо вижу в темноте, поэтому не ношу его с собой. Стели и укладывайся, пока дверь будет открыта. Я сяду у противоположной стены. Можешь в любой момент меня позвать, только тихо». «Хорошо», — решилась женщина и зашла внутрь. Она расстелила одеяло и свернулась на нем калачиком. Яр зашел следом и закрыл дверь на замок. «Князь», — позвала Влада, — «спи. Все потом, ответил он ей из темноты. Яр давно закончил извлекать вольфрам из резцов, хранящихся на этом складе и установленных в станках. Он продолжал неподвижно сидеть, давая женщине немного выспаться. Неожиданно дух заявил: «У нас гости, и сдается мне, они по твою душу. Почему ты так решил?» Шли мимо, но потом свернули и идут точно сюда. Среди них есть сильный сенс, настроенный на людей. Глава 9. «Это точно он?» – услышал Яр мужской голос. «Транслирую их радиопереговоры», – вставил дух. «Может, и не он. Я же говорил, там двое. Вдруг он себе напарника нашел?» – ответил другой голос. «Но здесь только что прошли зараженные, а они уцелели. Какова вероятность, что два свежака окажутся в одном месте на кластере, где появление даже одного иммунного и то редкость? Вот и я так думаю». Заканчиваем разговоры, вмешался еще один голос. «Ты, Хе, лезь под скрытым на вон ту мачту освещения. Будешь нас из своей снайперки прикрывать, а мы с пушком пойдем вперед. Перед самым логовом князя разойдемся, чтобы накрыть его перекрестным огнем». Дух в подробностях показывал Яру перемещение всей троицы горе охотников. Снайпер был вооружен монструозного вида винтовкой, и его следовало выводить из строя первым. Он поднимался на мачту с закрепленными на ней прожекторами. Двое остальных были вооружены обычными калашами с накрученными на них глушителями. Один умудрился подползти совсем близко ко входу в цех и залег напротив него, прячась в невысоких кустах. Второй, в наглую пересек открытое пространство и укрылся за углом цеха, надеясь напасть с фланга. Так уверенно мог действовать лишь сенс, видящий, где сейчас находится противник. Яр тихонько поднялся, отпер дверь и вышел из склада. Влада продолжала еле слышно посапывать. Он не стал запирать дверь за собой, а лишь прикрыл ее, оставив щель, для того чтобы свет хоть немного проникал в глухое помещение. «Есть какое-то движение», — сообщил тот, которого Яр посчитал сенсом. «Пушок, врубай свою шарманку, пусть бежит на помощь», — усмехнулся оставшийся неизвестным охотник, лежащий напротив входа. Почти сразу с улицы послышались женские крики о помощи. Пушок включил небольшую колонку со встроенным плеером. «Я еще не на позиции», — чертыхнулся снайпер. «Так лезь быстрее». Яр, не спеша, дошел до двери, ведущей на улицу, и, толкнув ее, резко отскочил назад и в сторону за бетонный косяк. Раздались приглушенные выстрелы, и от станков в глубине цеха полетели искры. «Ты куда торопишься, идиот?» — сдавленно прошептал в гарнитуру сенс. «Кто-то за идиота по зубам получит. Где он?» — также шепотом спросил главарь. «За бетонной колонной стоит. Ты его не достанешь. Подожди, сейчас сменю пластинку. Надо его выманивать». Женские крики поменялись на более жалобные, а мольбы о помощи стали звучать совсем душераздирающе. В довершение всего, к этой какофонии добавился надрывный детский плач. «Влада проснулась», — сообщил дух. «Идет сюда. Вот ведь», — чертыхнулся Яр. Он пошел назад, стараясь не попадать в сектор обстрела главаря. «Я на позиции», — доложился Хе. «Ну и хер ли толку от твоей позиции?» — проворчал в рацию главный. «Можешь пристрелить, пушка, для разнообразия. Нам их теперь не выманить наружу. А если...» — начал говорить пушок, но главный его оборвал. «Замолкни. Подождем и посмотрим, что они будут делать», — докладывая обо всех их движениях. Яр приблизился к женщине. Вид у нее был собранный, а в руках она держала готовый к бою пистолет. «Что происходит?» — одними губами спросила она. «Это бандиты. Может, муры, а может, просто дебилы, решившие на мне подзаработать». Влада изобразила удивление и заинтересованность одновременно, но спросила совершенно о другом. «Что мне делать? Не высовываться и не лезть под пули. У них есть сенс, который видит все наши перемещения». На лице Влады проступило новое выражение. «Потом объясню. Пока постарайся мне не мешать». Яр вернулся к двери. С обоих глоков он скрутил глушители и, еще раз осмотрев всю диспозицию, на ускорении выскочил в дверной проем. Как Яр и рассчитывал, бандит, отслеживающий его положение, засек движение к двери и выглянул из-за угла, приготовившись открыть огонь. Он не успел предупредить остальных, как сам получил пулю в голову от неожиданно возникшего перед ним Яра. Другая пуля в этот момент попала снайперу в винтовку. Расстояние было слишком большим для пистолета, поэтому точность выстрела получилась не такая, как ему бы хотелось. Больше Яр ничего сделать не успел, вокруг него заплясали молнии. Они сверкали и пробивали разрядами насквозь все тело. Яра скрутила дикая судорога. На какое-то время он потерял ориентацию в пространстве. Так же резко он пришел в себя уже в теле робота. Автоматные пули дробью стучали по броне и огромному рюкзаку. Один из глоков лежал на земле прямо перед ним. Осталось взять его в руку и пристрелить оставшихся в живых бандитов. Что Яр незамедлительно проделал. «Влада ранена», — сообщил встревоженный дух. «И почему я не удивлен?» — пробормотал Яр, поднимаясь на ноги. «Мне удалось остановить кровотечение и снять шоковое состояние, но ранение слишком обширное». Яр протиснулся в дверь. Женщина лежала недалеко от входа. Она была в сознании и с интересом смотрела на него. На ее животе расползалось кровавое пятно по одежде. Руками Влада старалась инстинктивно прикрыть раны. Все ее внутренности были порваны в клочья. «Просто чудо, что она до сих пор оставалась в сознании. Я тебя не послушалась». «Виновата», — сказала Влада, — «извечное женское любопытство, смертельно в этом мире», — закончил за нее Яр. Он скинул рюкзак и углубился в его содержимое, стараясь не показывать женщине, что у него там есть. «Я умру», — улыбнувшись, спросила она и поднесла к лицу окровавленную руку. «Скорая помощь сюда ведь не приедет», — Влада усмехнулась своему вопросу. «Странно, что я не чувствую боли. Наверное, это от шока, от шока, от шока», — успокоил ее Яр, найдя упаковку со шприцами. Пули, попавшие в рюкзак, наделали дел, но ни одной бутылки с жидкостями не зацепили. Больше всего досталось запасным магазинам к оружию и аптечкам. Порвался один из мешочков с жемчугом, но это дело Яр отложил на потом. Сперва надо было решить проблему с Владой. Подойдя к женщине, он вколол ей один шприц. Лайтспек из монолита скриберов, разлитый по одноразовым шприцам, он таскал с собой в небольшом количестве. Основной объем этой жидкости находился в аптечке, прикрепленной к телу, откуда вводился в его организм небольшими порциями в течение дня. «Можно увеличить дозу, но проблемы это не решит», — сказал дух. «Нужны кардинальные меры». Яр вколол еще один шприц. Влада, молча наблюдавшая за его действиями, потеряла сознание. Он вернулся к рюкзаку и вытащил одну белую жемчужину из коробки. «Надеюсь, мне не придется об этом жалеть», — пробормотал Яр, просовывая жемчужину между губ Влады. Ему даже не потребовалось разжимать ей зубы. Только ощутив жемчужину, организм женщины сам проглотил ее. «Аво!» — удивился дух. «Вот это я понимаю, лечение. У нее восстанавливаются поврежденные ткани, как будто и не было никакого ранения. Бесследно исчезает содержимое порванного кишечника. Даже количество крови увеличивается до первоначального объема. Жалко, что на тебя белые жемчужины не действуют. Скоро она очнется, надо смотреть. Если жемчужина нивелирует действие спека, то скоро, а если нет, то в течение суток так и будет спать». «Ясно. Как в нее могли попасть? Она же не находилась на линии огня, от тебя отрикошетила», — пояснил дух. «Ты перекинулся еще в падении. Пули свинцовые с тонкой рубашкой, об тебя их деформировало, но угол был достаточный для рикошета. Вот ее и порвало так сильно всего двумя пулями. Теперь рассказывай, что произошло со мной. Тебя хорошо долбануло током. Многие мышцы из тех, что успели нарасти, разорвались под действием чрезмерного сокращения. Хорошо, что биологически ты пока слаб, и кости остались целы. В общем, повреждения были достаточно обширные, чтобы тебя в робота выкинуло. Вылечить сможешь?» – спросил Яр, занимаясь выуживанием рассыпавшихся жемчужин. «Надо дырки теперь зашивать. Другой такой рюкзак мы здесь не найдем», – чертыхнулся он. «Смогу, но это будет не быстро. Порванная поперек мышца не самый удобный орган для лечения нехирургическим путем. Надо каждую мышцу предварительно состыковать. Я могу их состыковывать через разрезы, а ты будешь заращивать», — предложил Яр. «Двигаюсь-то я не за счет мышц. А как быть со спиной? Владу попрошу. Она и так многое видела. Одной тайной больше, одной меньше. Теперь это роли не играет». Яр закончил возиться с рюкзаком и закинул его себе за спину. Женщина тихонько посапывала, лежа на бетонном полу. «Я перекидываюсь», — предупредил Яр. «Смотри за моим состоянием». «Подожди», — остановил его дух. «У того, что за углом лежит, есть хороший светодиодный фонарь. И живчик забери. Свой пока не сделали, а у него полная фляжка. Влада очнется, у нее точно споровое голодание будет, после такого обширного лечения. Мне кажется, что эксперимент со сменой тела не стоит делать на открытом пространстве. Лучше опять запереться в инструментальном складе. «Князь», — тихонько позвала очнувшаяся Влада. «Я здесь», — сказал он. «Как себя чувствуешь?» «Нормально», — удивленно ответила женщина. «Ничего не болит, только голова раскалывается, и пить хочется. Пошарь возле себя, там фляжка должна лежать, не нюхай содержимое. Просто сделай пару глотков. Что это за гадость? Ты меня отравить хочешь? Если бы я хотел твоей смерти, то просто оставил лежать с развороченными кишками. Пей, я сейчас оденусь и включу свет. Зачем ты раздевался?» Немного напряженно спросила Влада. «Опять забыла наш разговор?» — хмыкнул Яр, догадавшись о мыслях женщины. «Поищи другую причину». «А», — она замерла с открытым ртом. «Ты был в какой-то массивной броне», — медленно проговорила Влада. «Но это точно был ты. Такой же высокий голос я узнала. Ты переоделся, пока я была без сознания. Такое объяснение тоже пойдет», — подавил смех Яр. «Вот сейчас броню упакую и включу тебе свет». «Нет, что-то другое случилось. Ты ранен», — неожиданно громко воскликнула она. «У тебя все тело повреждено. Я вижу. Здрасте, приехали. Еще один сенс на мою голову. Это не способности сенса», — вмешался дух. «Узнай, что именно она видит. Почему ты решила, что я ранен?» — спросил он женщину. «Ты ведь сидишь, мне это не мерещится?» Яр кивнул. «Ты сейчас кивнул головой». Снова чуть не закричала она, но под конец все-таки сдержалась. «Итак, что я вижу? У тебя на скелете тонкие красные полосы. Мне кажется, это повреждение мышц. Ты же худой». Она пригляделась внимательно. «Я вижу, что многие мышцы просто разорваны пополам». Говоря все это, Влада, уже не обращая внимания на запах, сделала два крупных глотка живчика и даже не поморщилась. Завинтив крышку, она отложила фляжку и поползла прямо к нему. Яр перестал натягивать на себя камуфляжную куртку и замер. Женщина уверенно вытянула руку и, не касаясь, провела ей вдоль ноги Яра. От стопы до колена она двигалась довольно уверенно, а потом завалилась на него, потеряв сознание. «Какая знакомая ситуация», — пробормотал он, подхватывая Владу. «А ведь она одним движением залечила все повреждения на твоей голени», — задумчиво произнес дух. «Может, пока она в отключке, дать ей еще одну жемчужину?» «Не спеши, жемчужину мы ей дать всегда успеем. Посмотрим сначала, что она за человек, и как долго сможет в улье протянуть», — отмахнулся Яр от его идеи, поднимая девушку на руки и перекладывая обратно на одеяло. «Ей отвар поможет, у нее ведь энергетическое истощение. Ей, в отличие от тебя, даже живчик поможет, но отвар действительно лучше. Значит, у меня дар знахаря, и чтобы его развить, требуется пить раствор гороха». Влада шла рядом с Яром по лесу и слушала очередное углубление в тему устройства жизни в улье. «Да, но местные его готовят очень специфическим образом. Такого отвара, как у меня, ты больше нигде не найдешь. Технология его получения слишком тонкая и, без моего наблюдения за процессом, ее повторить не удастся». Яр, не торопясь, вышагивал, навьюченный вещами, собранными для женщины. «Тебе предстоит пожить немного в моем обществе. Я хочу, чтобы ты освоилась в улье и не блевала, глядя на разворачивающиеся перед тобой картины. В конце концов, ты теперь медработник и к подобному должна относиться с профессиональным равнодушием. И что будет потом? Пойдешь учиться дальше. Гильдейское обучение пойдет тебе на пользу. Все же системные знания куда лучше того, что ты сможешь постигнуть самостоятельно». «Ясно, я для тебя обуза», — сделала вывод Влада. «Естественно, обуза», — не стал спорить Яр. «Только ты опять не о том думаешь. Я точно не твой принц на белом коне. Но проблема даже не в этом. Дело знахаря – лечить людей, находясь при этом в безопасном месте. Слишком у тебя редкий и ценный дар, но при этом ты не отводишь меня в этот стаб сразу, а предлагаешь пожить у тебя». Она посмотрела на него изучающе. «Я предлагаю не только жить у меня, а одновременно тренировать твой дар знахаря. Вряд ли где-то тебе смогут предложить лучшие условия для его развития. Зачем я тебе, если в стабах есть знахари, сильные и опытные?» Она покачала головой. «Не сходится. Все сходится, если знать мои мотивы. Что ты можешь сказать обо мне, о моем организме, если быть точным? Ты же внимательно меня изучала все это время. Ты сильный, но чудовищно худой. У тебя порваны почти все мышцы, но при этом ты не испытываешь проблем с движениями. И твои внутренние органы, я их не вижу, как будто их нет». Женщина еще раз внимательно посмотрела на него. ты какая-то ходячая аномалия, или в улье все такие, но нет, у себя я прекрасно вижу все внутренние органы, а у тебя даже головной мозг не просматривается, хотя спинной я вижу отчетливо, его действительно нет, и внутренних органов нет, подтвердил ее наблюдение Яр. Ты знаешь, как захоранивали мумий, как подготавливали тела и мумифицировали потом. Влада остановилась и посмотрела на него расширившимися глазами. Это невозможно. В улье многое возможно, возразил Яр. Когда я очнулся в саркофаге, не смейся, или у тебя истерика, пощечину или воды, лучше водки, выдохнула женщина, сдерживая смех. Живчика хлебни, за водкой далеко лезть. И то, правда, Влада приложилась к фляжке. Мумия. Да, мумия на принца не тянет. Ты снова не о том думаешь. Так вот, когда я очнулся в саркофаге, в теле мумии, там были все мои органы. Недалеко стояли в отдельных горшочках. Лада прыснула со смеху, прикрывшись ладошкой. В общем, глаза у меня тоже лежали в горшочке, но они уже восстановились полностью, регенерировали. Акцентировал внимание женщины на последнем слове Яр. Разорванные мышцы я бы тоже восстановил со временем, но ногу мне ты смогла вылечить практически мгновенно. То есть у тебя сугубо практический интерес ко мне, именно. Я готов вложиться в твое развитие и обучение, если оно платное, а ты поможешь мне быстрее вернуть человеческий вид, серьезно сказал Яр. Видишь, я честно говорю тебе, чего хочу, а если у меня не получится, значит, буду восстанавливаться сам, медленно и печально. Альтруист, вопросительно посмотрела она на Яра, не то чтобы очень, но небольшими суммами готов пожертвовать. Ага, небольшими, зато честно, но почему не заплатить в стабе? Я аномалия для этого мира, таких, как я, больше нет. Если еще и об этом слух разойдется, то мне точно придется уйти в черноту. А ты дала слово, личный знахарь самого князя, звучит, улыбнулась Влада. Я согласна на твои условия, это не условия, а предложение, я же не заставляю. Можешь прямо сейчас идти куда хочешь, могу даже направление на стаб указать и патронов дать в дорогу. Если я выберу этот вариант, то мне и своих патронов хватит, чтобы застрелиться, усмехнулась она. Какой у тебя план? Глава 10. Голова робота лежала на столе, а тело стояло рядом. Подходим к промежуточному этапу, сказал Яр духу. Опять энергия заканчивается. Надо перекидываться. Понял. Вношу коррективы в модель. Прошло еще полчаса в полной тишине. Все. Я пуст. Меняю тело. Тело робота исчезло, а на его месте появилась мумия. Яр приподнял балаклаву и залил в себя отвар из бутылки, приготовленной для этой цели. Иди прогуляйся, посоветовал дух. Там Влада не знает, чем заняться. Ежики ей уже надоели, поинтересовался Яр, направляясь к двери. Он и правда решил прогуляться, пока отвар усваивается. Эти колючие создания скоро свою цивилизацию на стабе организуют. Зря им Влада взялась мозг увеличивать. От безделья отдельных личностей происходят все беды человечества. Философ, блин, усмехнулся Яр. Рост тела она им ограничила, поэтому первый же зараженный, который на них наткнется, всего лишь обильно поест. На этом вся их цивилизация закончится. Основной дар улья у Влады был не знахарский, как сначала решил Яр. Это была способность видеть. По идее он должен быть максимально развит, после приема белой жемчужины, но пока девушка видела только состояние внутренних человеческих органов. Дар знахаря оказался ответвлением основного дара. Еще она могла, по своему желанию, менять строение внутренних органов тела, и не только чужих. Сейчас назвать эту резко помолодевшую особу женщиной уже язык не поворачивался. С перерывами, но Влада вылечила поврежденные мышцы и связки Яра. За восстановление внутренних органов она браться опасалась. Дар знахаря был слабо развит, отсутствовали опыт и знания. Яр тоже не торопил ее со своим лечением, решив придерживаться первоначального плана с обучением. Развитие даров девушки пока стояло на первом месте. Использование отвара горошины значительно ускорило этот процесс. Несколько раз Яр пытался научить Владу делать отвар самостоятельно, но каждый раствор гороха требовал своей температуры для нейтрализации яда. Чуть недогрелый яд останется, чуть перегрелый можно отвар выливать. Увидеть эту грань дар Влады не помогал. Создавать отвар наугад было натуральным расточительством. Развивать дары девушки с помощью жемчуга Яр тоже не рискнул. Хотя он ей объяснил, что дает жемчуг при приеме внутрь, но она в упор не видела разницы между жемчужинами, как другие знахари. По этой причине рисковать и получить кваза вместо красавицы никто не хотел. Дойдя до палатки, Яр постучал по колышку. «Входи!» — донеслось изнутри. Пускать Владу в избушку он не стал с самого начала. Избушка вообще являлась для девушки запретной территорией. Все свои секреты он не спешил доверять Владе, хотя верил, что она про них не проболтается. Поэтому еще в первое свое возвращение в Стапон нашел для нее большую палатку, которую позже заменил на большую по размерам. Температура воздуха в улье практически постоянная, а осадки были большой редкостью. Серьезных неудобств Влада не испытывала, живя в палатке. В отличие от Яра, ему приходилось иногда помогать носить в эту палатку всякие очень необходимые мелочи, которые попадались девушке на глаза. Мелочевку она таскала сама, а более крупногабаритные вещи приходилось носить вдвоем. Благодаря жемчужине и регулярному употреблению отвара, физически она стала значительно сильнее и выносливее. Возможно, Влада дополнительно вмешалась в свой организм, но Яр этим не интересовался. «Хватит грызунов портить», — произнес Яр, увидев, как девушка, сидя в роскошном кресле, поглаживает неестественно пушистую белку. «Она же не сможет по деревьям лазить, запутается в ветках. Это будет моя ручная белка», — важно ответила Влада. «Ей не придется на деревьях жить». «Прекрасно, у тебя максимум 2 дня, чтобы подготовиться к выходу. Мы уходим». Яр сделал паузу. «Больше сюда никто не вернется, и ничего из твоих вещей я не понесу», — добавил он. «Если жадность преобладает над здравым рассудком, то раздели вещи сразу на несколько категорий, что выкидывать в первую очередь, а что попозже. На сортировку может не быть времени». Спрятал свои бесстыжие глаза за зеркальными очками и смеешься над бедной женщиной, бросив на него короткий подозрительный взгляд и продолжая сосредоточенно поглаживать белку, ответила Влада. «Соберусь, 2 дня мне хватит». Яр продолжал носить зеркальные лыжные очки, хотя лично для него необходимости в них уже не было. Камеры, спрятанные за зеркальной поверхностью, нужны были духу. Лепить какую-нибудь шапку с камерами не стали. Все равно балаклава оставалась необходима, чтобы не пугать людей на кластерах при встрече. Так что имидж, выбранный им в начале своего пребывания в улье, оказался достаточно устойчивым и практичным. «Можно тебя попросить?» Взгляд Влады оживился, а белка одним рывком заскочила ей на плечо. «Ты же знаешь, что можно. Изготовь мне своего отвара, хотя бы на месяц. Как-то не хочется пить гадость, которую употребляют местные. А так хоть этот месяц человеком себя буду чувствовать». Согласна его на себе тащить вместо этой ерунды, она обвела рукой палатку. Влада серьезным взглядом смотрела на Яра, не пытаясь давить на жалости иные чувства. Давно поняла, что с ним это не работает. Он чувствовал ее реальные эмоции и только на них реагировал. Попытка вжиться в роль, прочувствовать то, что хотелось показать, результата не приносили. Она даже высказалась как-то в сердцах: «Хорошо, что Яр не ее принц. Жить с мужиком, который видит тебя насквозь, это пытка для женщины». «Здравая мысль», — одобрительно кивнул Яр. «Пойдем, сюрприз покажу, но я тебя за язык не тянул, сама понесешь». Яр вернулся к избушке и вынес на улицу тонкий, почти плоский, рюкзак. «Это холодильник с автономным питанием. Если не забудешь его закрыть, то концентрата в нем тебе хватит на полгода». «Что за концентрат?» «Я научился создавать концентрат с пика и отвара, но у них сильно сокращается срок хранения. В охлажденном состоянии срок увеличивается, но не до бесконечности. Почему ты не рассказывал об этом раньше? Зачем тебе то, что ты не сможешь использовать? Ты все такой же скрытный», — вздохнула Влада. «Я ведь дала обещание. Лучше будет всем говорить, что ты вообще ничего обо мне не знаешь, чем тебя выкрадут и под пытками начнут выспрашивать информацию», — веско произнес Яр. «Именно поэтому я не собираюсь сюда возвращаться, о чем ты тоже будешь всем рассказывать. Может, тогда другой стаб, подальше отсюда», — поежилась девушка. «Это ведь не принципиально, в каком стабе мне жить и откуда поехать на учебу. Я же не собираюсь тебя выпинывать к непонятным людям», — все так же серьезно сказал Яр. «Ты мне нужна, поэтому твоей охраной займется один из самых крутых отрядов стронгов. Хотя титул личный знахарь князя тебе также поможет от излишнего внимания», — усмехнулся он. Вернувшись в избушку, Яр сменил тело и опять замер возле стола. Постоянно используя способности, он значительно увеличил свой энергетический резерв. За раз он уже мог создать магазин патронов для винтовки внешников. Необычных патронов, а вперемешку с особыми. Яр назвал их духовными. Влада никак не могла понять смысла такого названия для патронов, взрывающихся как хорошая граната, но Яр не спешил придумывать объяснение. Одной тайной больше, одной меньше. Тем более, ее пистолеты такими патронами не заряжались. Недостатком в обращении с модифицированными патронами была необходимость заряжать аккумуляторы в пулях электричеством, так как создавались они полностью разряженные. Стоя возле стола, Яр, по просчитанной духом схеме, восстанавливал датчики, расположенные в голове. Это была самая сложная операция по ремонту робота. Выяснилось, что на самом себе Яр ничего не может сделать. Деталь требовалось предварительно отсоединить от тела. Вот и стоял он над своей головой, как безголовый истукан. Броню по настоянию духа он изготовил в первую очередь. Как только набиралось необходимое количество материала, так Яр сразу приступал к очередному сегменту. Параллельно были сделаны пистолеты под патрон внешников. Один специально для Влады, но получила она его лишь тогда, когда достаточно окрепла. Для себя Яр хотел сделать пистолеты под более крупный патрон, но потом передумал. Убойная сила и при прежнем калибре получалась выше, чем у его Глоков. Патроны внешников при этом были намного компактнее. «Теперь понятно, почему ты отказался нести мои вещи», — сказала Влада, глядя, как Яр закрепляет на спине разобранный коптер. «Это хорошо, что ты такая догадливая. Пошли». Он направился в сторону леса. В том направлении они раньше никогда вместе не ходили. Влада, как и все женщины, была любопытна, но у нее хватало ума не ходить в одиночку по кластерам. Несколько раз она видела перезагрузку своими глазами. Надеяться выжить в процессе, когда исчезает полностью кусок чужого мира, было глупостью, и она не стремилась оказаться в такой ситуации. Чувствовать скорую перезагрузку, как это умел Яр, она не могла. Именно по этой причине Влада даже не пыталась исследовать лес с той стороны, пока ее спаситель был занят своими делами в избушке. Иногда он там сидел по двое суток безвылазно, и возможностей у нее было хоть отбавляй. Подойдя к границе кластера, Яр остановился и обернулся назад. Влада последовала его примеру. Со стороны избушки донесся глухой хлопок, и к небу взметнулось пламя и дым. «И зачем?» – спросила она. «Среди иммунных есть люди, умеющие различать, говорит человек правду или нет. Такие у тебя тоже будут интересоваться мной. Если ты честно подтвердишь, что своими глазами видела, как я все уничтожил на месте жительства, то риск для тебя заметно снизится. Ты действительно не собираешься сюда возвращаться? А зачем, улей бескрайний? Пока ты учишься, я похожу по нему. Может, чего интересного попадется. Эти кластеры я и так все исходил. Скучно здесь». Яр с Владой сидели в лесу недалеко от моста. В этот раз он был деревянным и ветхим. Похоже, дела в той реальности, откуда его скопировало, шли не очень хорошо. Наступила ночь, и скоро должны были подъехать стронги. На этот раз до места удалось добраться на удивление быстро. Запас по времени, оставленный на внезапные перезагрузки, остался неизрасходованным. «Едут». Попыталась встать с земли Влада. Ее белка привычно забралась ей на плечо. «Они еще далеко, не увидишь», — отозвался Яр. Он сидел, привалившись к стволу дерева, и обсуждал с духом примерные варианты атаки на стаб внешников. «Не нравится мне план с канализацией», — продолжил Яр разговор. «Дело не в дерьме, хотя нюх у меня восстановился и стал заметно острее, чем был раньше. Вонь я как-нибудь переживу, но просто не верю, что внешники не предусмотрели этот вариант. Я бы на их месте вообще сделал не одну большую трубу, а кучу мелких. Тогда даже решетки ставить не придется. Жаль, если так, просто труба для сброса отходов, единственная часть построек, которую они обязательно вывели бы к границе стаба. Так сказать, естественная утилизация утилизируемого, и не сильно затратно выходит», — ответил дух. «По той информации, что я обнаружил в сети, ни одно нападение на стабы внешников не получилось сделать внезапным. Даже мелкие группы под скрытым засекаются и уничтожаются еще на подходе. Значит, у них есть средства раннего обнаружения. Я навскидку могу предложить десяток способов, как это осуществить на практике. Другой вопрос, как нам к ним подобраться? Они уже совсем близко», — не выдержала ожидания Влада. «Пошли навстречу». «Ты чего такая нервная?» Яр повернул голову в сторону девушки. «Наконец-то людей увижу нормальных. Спасибо за столь лестную оценку», — хмыкнул Яр, поднимаясь. «Ну, пошли». Они выбрались из леса на дорогу и направились к мосту. С той стороны реки остановились три бронированные машины. Стол турели на головном бронемобиле нацелился прямо на Яра. Девушке это не понравилось, и она укрылась за его спиной. «Это князь или нет?» – услышал Яр голос бледного. Он не говорил, что придет не один. К тому же, такой срочный вызов после длительного отсутствия. Похоже на подставу. И никаких тебе спецэффектов с хождением по воде и прочей лабуды в его духе. Похож на него. Ты вообще много видел таких высоких жердяев, как князь Вулье? Про спецэффекты, я думаю, ты поторопился, ответил голос Золотого. А то, что привел девчонку, так что ж такого, дело молодое. Спас на кластерах, любовь до гроба. Собеседники рассмеялись, как старые бабки у подъезда, только бы кости кому перемыть. Ай-яй-яй, вклинился Яр в их разговор. Твою мать, князь, это Рацинальдов, я за них кучу жемчуга отвалил, чтобы ты наши разговоры не слушал, разочарованно произнес бледный. Или подделку мне всучили? Нет, шифрование у них очень хорошее, коротко посовещавшись с духом, ответил Яр. Пришлось повозиться, пока удалось вскрыть принцип кодировки. Вылезайте давайте и уберите пукалку в сторону, вы мне девушку напугали. Последовала короткая команда бледного, и пушка начала обшаривать противоположный берег. Двери основного отсека и кабины открылись. На землю спрыгнули бледный и золотой. «Идем», — подбодрил Яр девушку. «Это свои. Не люблю, когда в меня целится», — буркнула та в ответ. «Никто не любит, золотой», — повысил он голос. «Ты никак брюхо решил отрастить? Как такое возможно? Любящая женщина и малая подвижность, даже из сквоза, хоть и бывшего, могут кабанчика сотворить», — заржал бледный. «Совсем перестал на выезды ходить, вот и оброс лишними килограммами. Рад, что ты живой, князь». Он первым подошел и обнял наклонившегося Яра. «Где пропадал?» «Был немного занят». Яр поздоровался с оружейником за руку. «Вот привел вам новую проблему на вашу голову». Он кивнул на девушку. «Знакомьтесь, это Влада, будущий великий знахарь и персональный знахарь князя», осмелев, добавила девушка. Бледный с золотым переглянулись. «Как тебе?» – спросил оружейник. «Тянет на спецэффект, или думаешь, что он ошибается в своей оценке?» «Время покажет», – ответил бледный, задумчиво разглядывая Владу. «Мы привезли тебе часть долга, хотя ты в последний раз о нем даже не заикнулся», – продолжил он, обращаясь к Яру, но продолжая смотреть на девушку, или на ее белку, обвившуюся вокруг шеи меховым воротником.